Глава 9. Дурацкие представления, которые давал Баранщиков, разумеется, скоро наскучили, и публика не съезжалась больше смотреть на его обжорство. Баранщиков лишился артистического фавора и опять почувствовал печаль о своем отечестве и о христианской вере, о жене и о троих детях. Тогда он решил воспользоваться тем, что его никто не стерег, и он убежал от своего господина. Но как он ранее не разузнал дорогу в Россию, то не знал, куда идти. Его опять поймали и привели к Магомету. А Магомет велел бить его по пятам палками шамшитового дерева до болезни. После такого наказания Баранщиков долго провалялся. А когда поправился, то сейчас же принялся искать средств так убежать, чтобы его уже не поймало и не били. Баранщиков пошел на корабельную пристань и стал там толкаться между корабельщиками, отыскивая добродетельного человека христианской веры, который бы его выручил из плена. Судьба ему поблагоприятствовала, и он нашел грека Христофора и попросился на его корабль. Христофор согласился его взять, но предварительно учинил ему увещание. Он сказал: «Как ты живешь у богатого господина, то смотри, ты ничего из его дому не украть». Баранщиков дал слово, что красть не будет. В условленный день Баранщиков явился на корабле Христофора, и они отправились в Константинополь. По пути они заходили и в Яффу, Венецию, Микулу и Смирну. Из Яффы Баранщиков с Христофором и 20 христианами ходили в Иерусалим на поклонение святыням. Грек Христофор, придя в Иерусалим, свел Баранщикова к греческим священникам и рассказал им о его злополучной участи и о невольном, будто бы, магометанстве. Иерусалимские греческие священники отнеслись к магометанству Баранщикова очень снисходительно, так как в их народе при совместном житье с турками переходы в магометанство и назад бывают нередко. Греческие духовные сейчас же разрешили Баранщикова и в знак освобождения его от магометанской веры приказали сторожу заклеймить его на правой руке образом распятия Господня. Клеймо это большое, устроено все из игол, усаженных в крепкой доске железной, отертой порохом. Баранщикову было очень больно, когда его этим заштемпелевали, но зато теперь он стал опять православный христианин, каков был ранее до пленения его разбойниками. В Венеции Баранщиков предъявлял свой старый испанский паспорт и получил от местного управления другой печатный паспорт с изображением на оном почивающего в Венеции святого апостола и евангелиста Марка. В Микуле Баранщиков ходил к российскому консулу из Слованцев Конджуану, который отнесся к нему очень участливо и велел ему явиться в Царьграде к русскому министру Якову Ивановичу Булгакову. Когда корабль пришел в Константинополь, Христофор поблагодарил Баранщикова за службу и, снабдив его греческой одеждой, расстался с ним, но денег ему не дал ни копейки. И Баранщиков всю свою одежду теперь возложил на русского министра Булгакова.